Таким образом, наша совместная жизнь превратится в бесконечную цепь измен с твоей стороны, виновата в которых, конечно, буду я. А с моей стороны в притворное прощение. Разве тебя прельщает такая жизнь? Джон сделал гневный жест. Подходящий разговор для супругов, произнес он раздраженно. Да, ты прав, коротко ответила Каро. Поэтому лучше прекратим его. Завтра я уезжаю и буду путешествовать целый год. Нашей семье ты можешь дать любые объяснения. Я ни в чем не стану возражать тебе. Я повидаюсь перед отъездом со своим отцом и ему одному расскажу всю правду. Ты, кажется, уже обо всем подумала, — горько усмехнулся Джон. Она сделала рукой легкое беспомощное движение. Это напомнило ему всю беспомощность и нежность жены, которую он так любил в ней когда-то и которые теперь только раздражали его. «А, хорошо, ты уезжаешь и предоставляешь мне самому объясняться со всеми». Он был вне себя от гнева. «Это будет прекрасным развлечением для меня». «Джон!» — воскликнула Каро. «Мы расстанемся скоро, очень скоро. Наш брак длился 4 года. Мне теперь 23, тебе 27». Жизнь сулила нам так много прекрасного, но наши ожидания не сбылись. Эти годы прошли бесследно. Ты мне изменял, а я была холодна с тобой, не в силах простить. Мы оба виноваты, что дожили до сегодняшнего объяснения. Так больше не может продолжаться. Я могу. Я мог бы, начал он. А я нет. У меня никаких чувств. К тебе не осталось никакой любви. Дай мне уйти от тебя с миром. Расстанемся друзьями. Слова «дай мне уйти» растрогали Джона, разбудили в нем воспоминания. Он остановился около нее, тяжело дыша, и она заметила, что он дрожит. «Каро», — сказал он едва слышно, — «моя маленькая, моя дорогая Каро». Она отпрянула. «Замолчи! Это невыносимо! Ты должна выслушать меня. Я хочу, чтобы ты меня выслушала. Я люблю. Я буду любить тебя новой любовью. Я ведь так обожал тебя, Каро». Она посмотрела на мужа сквозь слезы, покачав головой, и слова ее падали вместе со слезами. «Оставь меня! Позволь мне уйти. Я не могу вынести этого. Все прошло. Любовь, гордость, вера». Внезапно он понял, что прошлого не вернуть. И он взывал о том, чего уже не было. Кливленд отошел, готовый расплакаться. «Хорошо», — проговорил он с усилием. «Может быть, я виноват. Но мне досталось по заслугам. Я уйду. Не могу видеть, как ты уезжаешь. Прощай». Она попыталась произнести что-то и не могла. Почувствовала, как Джон взял ее руку, затем услыхала, как захлопнулась дверь. Он ушел. Глава 2. На лестнице Кливленд встретился со своим тестем. Они поздоровались. Сэр Джордж с улыбкой, Джон мрачнее тучи. Он никогда не любил старика, так как был постоянной жертвой его остроумных насмешек и, как всякий тщеславный человек, не умел смеяться над своими собственными недостатками. Насмешки тестя казались ему просто глупыми. Сэр Джордж был поражен странным поведением своего зятя. Сам он женился на матери Каро, потому что она была очень красива. После 2 лет замужества она умерла при рождении дочери. Жена надоела ему в первую же неделю совместной жизни, и после ее смерти ему никогда не приходила в голову мысль о вторичной женитьбе. До 7-летнего возраста дочери он не обращал на нее внимания, пока не явился однажды в детскую и не обнаружил случайно, что девочка худенькая и очень хорошенькая,